8. Таймер отсчитывал последние секунды перед первой волной. Я бросил взгляд на перевернутый металлический стол и подумал, что хорошо бы нам соорудить подобие баррикад. Какая-никакая защита. Но время шло, и я успел лишь скомандовать. «Алекса, держись сзади, стреляй по тем, кто попытается обойти», — крикнул я, не отрывая взгляда от приближающейся массы монстров. «Лена, если увидишь слабое место, бей, чем угодно». Немного подумав, я достал из инвентаря второй клинок и протянул его девушке. «Держи, только сама не порежься». Лена посмотрела на клинок, как на ядовитую змею, но оружие все же взяла. «Испытание началось», — оповестила система, и первая волна пескунов ринулась на нас. Их глаза сверкали в темноте, а желтоватые острые резцы поблескивали в тусклом свете, как лезвие. Я сжал клинок в руках, ощущая, как подрагивают в нетерпении руки от адреналина, а предвкушение боя пробуждает уже знакомый азарт. Первые пескуны были в нескольких шагах, когда я активировал взор анатома. Сделал шаг вперед и, прокричав: «Ненавижу, сука, испытания!», с размаху вонзил клинок в ближайшего монстра. Хруст костей и громкий визг умирающей твари прозвучали музыкой для моих ушей. Кровь брызнула на пол, а я развернулся, чтобы встретить следующего противника. Пескун прыгнул на меня. Уклонившись резким движением клинка, снес ему голову. Тушка с глухим стуком упала на пол, но на ее место прибежали еще двое, а я отступил на шаг, чтобы не оказаться в ловушке. Рядом раздался выстрел. Алекса сработала четко. Один из пескунов с визгом отлетел в сторону, сраженный пулей. «Отлично!» — крикнул я. «Держи дистанцию!» Я рубил монстров самозабвенно, и в какой-то момент, отдавшись бою, я не заметил, как оказался практически в центре комнаты. Во время одной из кратких передышек между волнами я бросил быстрый взгляд за спину и увидел на полу длинную просеку, где шел я. По бокам от нее валялись тушки монстров. Смахнув с лица капли пота и кровь пескунов, прошелся взглядом до девушек. Лена дрожащими руками рубила клинком зашедшего сбоку пескуна, как заправский дровосек, не обращая внимания на то, что тварюшка давно уже почила. Ну а Алекса сосредоточенно перезаряжала Алекта. А еще она соорудила из уцелевших шкафчиков подобие баррикады, забралась наверх и уже оттуда вела огонь. Я подошел к девушкам и убрал оружие в инвентарь, чтобы очистить его. Еще там, на складе, я заметил эту особенность. Все вещи, которые попадают в инвентарь, автоматически очищаются от любых загрязнений. Ха, удобно. «Лена, ты котлет собралась готовить? Зачем тебе фарш?» Я скрестил руки на груди и встал сбоку от девушки, наблюдая за ее действиями. «Ага», — встрепенулась она, а потом посмотрела на пескуна, на клинок в своих руках и, сморщив носик, выдала: «Фу». Алекса в разговор вступать не стала, только посмотрела на нас, на то, что осталось от пескунов, и вернулась к своей винтовке. «Сколько еще?» – прошептала Лена, привалившись спиной к стене. Голос ее дрожал от усталости и страха. «Фигня осталась», – ответил я и ободряюще подмигнул. В ответ на это Лена лишь тяжело вздохнула и отлипла от стены, выставляя перед собой оружие. Передышка подошла к концу. Волна за волной монстры накатывали на нас, каждая атака становилась все более ожесточенной, мои руки уже немели от усталости, но я не останавливался, а только наращивал темп, разя монстров в уязвимые места. «Кир, сзади!» — вдруг крикнула Алекса, и я едва успел развернуться, чтобы отразить атаку пескуна, который подкрался ко мне со спины. Клинок вонзился в его шею, монстр с визгом рухнул на пол. Седьмая волна была самой тяжелой. Пескуны стали крупнее, а их атаки более слаженными. Дело усложнялось еще и тем, что взор анатома был в откате, а у Алексы патроны подходили к концу. Нужно было срочно придумать что-нибудь с массовым уроном. Я уже собрался использовать бинты и спирт из аптечки, чтобы развести огонь и поджечь тварей к хренам, как вдруг Лена крикнула: «Кир, в сторону!» Я едва успел отскочить, как в толпу наступающих пескунов полетело что-то светящееся. Секунда, и следом раздался оглушительный хлопок. Яркая вспышка осветила помещение. Пескуны, попавшие в эпицентр взрыва, оглушительно взвизгнули и разлетелись в стороны маленькими, но яркими факелами. Буквально за считанные секунды их тела охватило бледное зеленоватое пламя. «Что это было?» — — спросил я, прикладывая колбу ладонь козырьком и щурясь от яркого света. «Плесень!» — восторженно крикнула Лена. Я посмотрел на нее, удивившись ее тону. Глаза девушки горели азартом, в руках она аккуратно мяла очередной снаряд, а на губах играла широкая улыбка маньяка. «Жуть, вот тебе и девочка-ромашка!» «Она воспламеняется, представляешь? Я случайно это заметила, когда неаккуратно махнула этой железкой!» Таратория Лена ткнула пальцем на валяющийся у ее ног клинок. «И срезала небольшой кусочек плесени. Она упала на пол и загорелась!» «Ага!» — отозвался я, отбивая очередную атаку пескунов. «Продолжай!» «После этого я решила проверить свою догадку. Оторвала кусочек и бросила в пескуна. Произошел небольшой пуф, и монстр загорелся. Вон он в углу догорает». Я отбросил тушку мертвого пескуна и посмотрел на угол. Действительно догорает. Только сейчас я обратил внимание на запах шашлычка. «В общем», — продолжила Лена, «так я выяснила, что плесень реагирует на трение и удар, а еще система засчитала мне новое знание. Я теперь могу продавать рецепт вот таких вот бомбочек». Она приподняла зажатый в ладонях комочек из плесени и широко улыбалась. «Ты молодец», — скупо похвалила ее Алекса, перезаряжая винтовку. «Но будь осторожна, это может быть опасно и для нас». Лена кивнула и, не теряя времени, начала срывать куски плесени со стен, складывая их в аккуратные кучки возле двери склада. Я прикрывал ее, отбивая атаки пескунов, которые все еще пытались прорваться. Теперь у нас было оружие, которое перевернет ход битвы. Во время очередной паузы между волнами я подтащил несколько шкафов, поставил их друг на друга, а с другой стороны прикрыл нас валявшимся неподалеку металлическим столом. «На случай, если пламя разгуляется», — пояснил я девушкам в ответ на их недоуменные взгляды. Вскоре из глубины гнезда поперли новые монстры. «Приготовились! Девятая волна!» — крикнул я. «Лена, готовь сюрприз!» Пискнув что-то неразборчивое, она подхватила с пола кусок плесени и бросила его в самую гущу наступающих пескунов. Взрыв был еще мощнее, чем предыдущий. «В укрытие!» — скомандовал я. Мы едва успели спрятаться за столом и шкафами, как огненная волна прокатилась по комнате, обдав нас жаром. Пескуны визжали, их тела горели, а воздух наполнялся едким вонючим дымом. «Это работает!» — восторженно закричала Лена, высунув голову из-за стола. «Ух ты!» Я дернул юного пиромана вниз и уже сам высунулся, чтобы оценить обстановку. Пескуны догорали, лишь изредка кое-где подергивались горящие тушки, но радоваться я не спешил. Впереди нас ждал бой с королевой. И стоило мне только о нем подумать, как из глубины гнезда раздался низкий рычащий звук. Следом послышался чудовищный силы удар, и стена над гнездом пошла крупными трещинами. Еще один удар, и стена практически перестала существовать. В комнату вальяжно вошла королева. Ну и огромная же тварь, тело ее покрывало блестящая чешуя, на вид очень прочная. Глаза горели ярким красным светом, а резцы были размером с мою руку. Хвост, похожий на хлыст, бил по стенам, оставляя глубокие царапины. Королева пескунов и правда была в ярости. «Мамочки!» — прошептала Лена и прикрыла рот ладошками. У меня же страха не было. Я с интересом ученого разглядывал ее величество крысу на предмет слабых мест. Так как взор анатома был все еще в откате, я предположил, что у королевы должны быть те же уязвимости, что и ее подданных, то есть глаза и шея, а еще они отлично горят. «Лена», — спокойно проговорил я, — «бросишь в нее плесень по команде? Алекса, стреляй по глазам!» Сам я пошел к боссу испытания. Встав на позицию, я дал отмашку, и в королеву полетел кусок плесени. Взрыв был мощным, но королева лишь взревела и дернулась вперед. Ее тело было слишком массивным, чтобы огонь мог остановить ее с первого раза. Алекса открыл огонь, метко попадая в глаза монстра, заставляя ее дергаться и рычать. «Еще огня!» — крикнул я, и Лена бросила еще один кусок. На этот раз взрыв прогремел прямо у ног королевы. Ее тело охватило пламя, и она забилась в агонии. Движения ее стали хаотичными и более быстрыми. Я разбежался, подскочил и, оттолкнувшись от стены, силой вонзил клинок в шею королевы. Вытащил и повторил эти действия еще несколько раз. Наконец она взревела в последний раз и рухнула на пол. Тело ее продолжало гореть. В комнате повисла тишина, прерываемая лишь шипением и потрескиванием шкуры королевы при горении. Мы стояли, тяжело дыша, и смотрели на поверженного монстра. Испытание «Гнездо Пескунов» завершено. Поздравляем с победой над королевой и ее приспешниками. Вы доказали, что достойны пройти дальше. Время прохождения 47 минут. Награды за прохождение испытания были распределены автоматически. «Мы сделали это», — прошептала сбоку Лена. «Ага», — ответил я, открывая список полученных наград. «Получено. Опыта 2500 единиц. Вы можете использовать его для развития уровня или имеющихся навыков. Навык «Реактивный удар» П. Оглушает противника на 3 секунды. Шанс срабатывания 30%. 3 очка характеристик». На этот раз я не стал откладывать свое усиление. Открыл окно статуса и прикинул, что прокачать. Уровень или один из навыков. Выбрал уровень. За каждый уровень давали 5 очков характеристик. За 2 уровня я получил 10 очков характеристик. И за испытание 3, итого 13. 5 я вложил в силу, чтобы увеличить урон в ближнем бою. 6 в ловкость, чтобы увеличить скорость атаки и уклонения. И 2 очка я вложил в интеллект. Все-таки мои навыки жрут энергию, а ее запаса очень мало. Теперь мои характеристики выглядели следующим образом. Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 3. Сила 8. Ловкость 10. Интеллект 3. Свободные очки характеристик 0. Дополнительные характеристики. Скрыто. Навыки. Физическое укрепление П. Взор анатома А. Мимикрия А. Эхо разума А. Реактивный удар П. Бонусы. Быстрое прохождение испытания, увеличение урона плюс 3%. Дипломат. Увеличение шанса получить помощь от NPC на 20% после успешного выполнения их заданий. Мастер побега. Увеличение скорости передвижения на 15% после успешного ухода из ловушки. Подтвердить. Да, нет. Я закрыл описание и вопросительно посмотрел на девушек. Лена посмотрела на меня в ответ и выдала. «Мне дали 1300 единиц опыта, 1 очко характеристик и новый навык». Взгляд ее расфокусировался, и она зачитала описание навыка. «Инженерный гений, пассивный. Улучшить невозможно. Увеличивает скорость изготовления ловушек и снарядов на 10%. Каких именно снарядов, не уточняется». Она снова посмотрела на меня и пожала плечами. Мы посмотрели на Алексу. «Это обязательно?» — спросила она, но, не дождавшись наших ответов, сказала. «Ладно. Мне выдали 2000 единиц опыта, 2 очка характеристик и навык «Точный выстрел», плюс 20% к шансу критического урона. Пассивный не прокачивается». «Нормально», — резюмировал я, подходя к туше королевы и осматривая ее. «Нужно собрать с нее трофеи», — проговорила подошедшая Алекса. «Система обещала что-то ценное». «О ценном в сообщении не говорилось», — резонно возразил я. «Только о трофеях». «Нужно думать позитивно», — прощебетала рядом Лена и почти с головой нырнула в потроха королевы. И куда только делись брезгливость и страх. С королевы мы получили чешуя королевы, эпический материал, эффект плюс 15% к сопротивлению физическому урону. Применение, создание брони и оружия. Клык королевы, редкий материал. Эффект плюс 10% к урону в ближнем бою. Применение, создание кинжала или улучшение оружия. Сердце королевы, уникальный артефакт. Эффект восстановления 20% здоровья при использовании. Применения, одноразовый предмет. Стоило нам собрать трофеи, как тела монстров и королевы замерцали, а потом и вовсе исчезли. И снова я отметил удобный функционал. Не нужно бродить по колено в крови и потрохах, вдыхая миазмы смрада. Собрал лут, и все чистенько, удобно. Материалы было решено доверить пока Лене. Потом разберемся, что с ними делать. Ну а пока осмотрим гнездо или склад. Я посмотрел на внушительных размеров пролом в стене. Все, как и обещала система. Получите доступ к гнезду Пескунов. Доступ мы получили, спасибо королеве. «Давайте сначала осмотрим гнездо, а потом склад», — предложила Алекса. Я пожал плечами. Гнездо так гнездо. Мне было без разницы. Главное сделать все по-быстрому и продолжить движение. Мы вошли в пролом в стене и осмотрелись. Гнездо пескунов оказалось огромным. Стены его были покрыты странными наростами, похожими на гнезда. В центре мы нашли кучу раздолбанной техники. Вероятно, ее сюда зачем-то таскали пескуны. Среди них попадались и ржавые инструменты, обломки оружия и даже несколько чудных артефактов, которые я не смог опознать. «Здесь что-то есть», — сказал Алекс, указывая на механизм, встроенный в стену. «Похоже на панель управления». Я подошел ближе и осмотрел ее. На панели были кнопки и рычаги, а также небольшой экран, который мерцал неярким светом. Я нажал на одну из кнопок, не ожидая никакого результата, но экран неожиданно ожил, показывая схему тоннелей. «Это похоже на карту», — пробормотал я, изучая схему. «Здесь отмечены все тоннели и выходы. Смотрите». Я ткнул по очереди на две точки. «Вот отсюда мы пришли, а вот это проход взорвал Дэн». При воспоминании об ассасине и его побеге раздражение всколыхнулось внутри, и я скрипнул зубами. Я продолжил. «А вот здесь указан подъемный механизм. Если мы сможем активировать его, тогда откроем путь на поверхность, но прохода к нему нет». Я задумался. «Как тогда быть?» — спросил Алекса с сомнением в голосе. «Думаю, это связано с генератором в той комнате», — ответил я, вспоминая записи из дневника Громова. «Нам нужно найти топливо, починить проводку и расшифровать код», — перечислил я условия выполнения квеста. «После этого сможем запустить генератор». «Я нашла!» — крикнула Лена из дальнего конца гнезда. «Что нашла?» — со вздохом спросил Алекса, отворачиваясь от карты тоннеля. «Как что?» — возмутилась Лена. «Сокровище пескунов!» Лена поджидала нас возле кучи каких-то предметов. На первый взгляд это была куча хлама. Но когда мы приблизились, система оповестила нас о том, что мы нашли сокровище пескунов. «Видите?» — сказала Лена и победно улыбнулась. «Сокровище пескунов!» В этой куче хлама мы отыскали россыпь тех странных монет, которые я ранее находил на телах зомби, парочку инструментов, которые отдали Лене, и несколько металлических пластин. Их тоже отдали Лене. Но интересными оказались найденные артефакты, и я поднял небольшое колечко и прочитал описание. «Кольцо скрытности. Редкий артефакт. Описание. Простое кольцо с гравировкой в виде спирали. При надевании становится почти невидимым. Эффект. Плюс 20% к скрытости. При активации делает владельца невидимым на 10 секунд. Перезарядка 5 минут. История. Принадлежала шпиону, который проник в тоннели для сбора информации». Я отложил кольцо в сторону и потянулся за следующим артефактом, но тут рядом радостно взвизгнула Алекса и выхватила из кучи какой-то предмет, а затем протянула его мне. «Зацени», — сказала она с улыбкой. «Лучше моего прежнего, который сломался наверху, а этот...» Она тряхнула винтовкой. «Вообще отстой». Я взял предмет в руки и прочел его описание. «Оптический прицел «Соколиный глаз». Редкий артефакт. Описание: современный оптический прицел с высокотехнологичной начинкой. На корпусе выгравирован символ в виде орла. При подключении к оружию автоматически калибруется под стрелка. Эффект. Плюс 25% к точности стрельбы. Позволяет видеть траекторию движения пули. Выделяются красной полосой. При активации временно замедляет время на 5 секунд, позволяя сделать точный выстрел. Перезарядка 10 минут. История. Разработан для элитных снайперов, участвовавших в секретных операциях. Был утерян во время одной из миссий в тоннелях». Я присвистнул. Вещица и в самом деле была что надо. «Щедро!» — выдал я. «Поздравляю!» Вернул Алексе ее прелести, наконец-то взял в руки артефакт, к которому тянулся все это время. «Осколок артефакта 47. Ранг эпический. Описание: небольшой кусок странного металла, покрытый сложными узорами, излучает слабое голубоватое свечение. Эффект. Плюс 10% к сопротивлению аномальным эффектам. Радиация, яды, пси-воздействия. При использовании в крафтинге может быть встроен в оружие или броню для усиления их свойств. История. Судя по записям Громова, это часть того самого артефакта 47, который он пытался стабилизировать. Возможно, пескуны украли его из лаборатории. Примечание. Можете использовать его в крафтинге, либо отыщите все осколки. Я покрутил предмет в руках. Описание скромное, как будто обычный крафтовый материал, но смущал его ранг эпический. Да и название знакомое, где-то я его уже видел. Развить мысль помешала Лена, которая подбежала ко мне и протянула нечто со словами. «Хваст!» Я убрал осколок в инвентарь и взял в руки предмет Лены. Это было компактное устройство размером с ладонь, выполненное из матового черного металла с серебристыми вставками. Формой он напоминал гибрид мультитула и какого-то высокотехнологического гаджета. На поверхности устройства были видны едва заметные голубые линии, которые пульсировали слабым светом, словно жили. Я сфокусировал взгляд на нем и прочитал описание. «Наноинструмент мастер на все руки, эпический артефакт, описание, компактное устройство, напоминающее мультитул, но с гораздо более продвинутыми функциями. При активации выпускает нанороботов, которые могут ремонтировать, разбирать или создавать предметы. Эффект. Плюс 30% к скорости ремонта и создания предметов позволяет временно улучшать оружие или броню, добавляя плюс 15% к их характеристикам на 10 минут. При активации создает щит на 30 минут, перезарядка 120 минут. История. Разработан инженерами для работы в экстремальных условиях. Был утерян во время обрушения одного из тоннелей». «Поздравляю, мелкая!» — улыбнулся я, протягивая вещичку Лене. «Спасибо!» — улыбнулась она краснее. «А еще вот, нашла его в куче. Тебе нужнее». Она протянула мне фонарь, который, судя по описанию, освещал область в радиусе 10 метров и мог отпугивать слабых монстров при активации в течение 5 минут. Что считать слабыми монстрами, я так и не понял. Да и выглядел фонарик странно, как будто поделка старинных мастеров, а вместо лампы внутри был вставлен какой-то светящийся камень. «Что еще за древняя цивилизация?» — спросил я, закончив читать описание предмета. «Не знаю», — беззаботно пожал плечами Лена. «Я еще нашла ключ от какой-то лаборатории номер 7. Тоже валялся в этой куче, возможно, пригодится». Я взял ключ и тоже убрал его в инвентарь. Возможно, и пригодится. «Алекса», — повернулся я к девушке, — «нашла еще что-нибудь?» «Патроны нашла, несколько аптечек, все». Она замолчала, прикидывая что-то в уме, а потом добавила. «Монеты еще подобрала, а там их было 2500 штук». «Пусть пока у тебя лежат, потом поделим, а теперь на склад, и нужно уже выбираться отсюда». На складе ничего не изменилось за время нашего отсутствия. Все так же разило сыростью, машинным маслом и чем-то ядреным, химическим. На входе мы решили разделиться, чтобы ускорить процесс поиска. Мне досталось центральное направление, Алексе левое, Лене, соответственно, правое. Я шел между рядов стеллажей в поисках канистр с топливом и рассматривал остатки былой роскоши. Пол под ногами был скользкий, покрытый слоем пыли и маслянистой грязи, поэтому каждый шаг сопровождался неприятным чавканьем. На стеллажах я разглядел погнутые металлические бочки с остатками надписей. Топливный элемент 7. Опытная партия биотоплива 342. На одной из них даже сохранилась стилизованная змея. Возможно, это когда-то было логотипом какой-то компании. Были здесь и обломки каких-то механизмов, на которых виднелись остатки наклеек с обозначениями. Гидромодуль 4XXX. Не разбирать. Конденсатор. КВ-237, напряжение 10 кВ, а также проржавевшие инструменты, на которых еще можно было разобрать логотип «Технократ инструменты» в виде стилизованного гаечного ключа. На остатках ящиков виднелись полустертые технические маркировки ZX-9876/5432А, E-17B-459 и неразборчивые обозначения типа «Обращаться осторожно, высокое давление». Изредка попадались едва различимые силуэты логотипов, размытый ствол в виде трех переплетающихся кругов и практически стертый логотип с изображением атома. «Нашла!» — раздалось слева. Алекса стояла возле двух металлических канистр с маркировкой Т-47, которые слегка светились желтым цветом по контуру. Я убрал канистры в инвентарь и открыл описание квеста. Пункт, где говорилось, что нужно отыскать топливо, был зачеркнут. «Оно», — сказал я девушкам, — «теперь нам нужно починить проводку». «Ну, для этого нам нужно...» — понимающе продолжил Алекса. «Перо с филейной части павлина», — устало закончила Лена. «Нет», — усмехнулся я, — «всего лишь запасные части, которые, кстати, находятся неподалеку». «Ты имеешь в виду...» — медленно начала Алекса. «Ту комнату, возле которой мы находились, когда ты нас нашел?» «Ага, только она закрыта была, а еще один ключ не находили». «Может, это и есть лаборатория номер 7?» Со скепсисом в голове проговорила Лена. Я отрицательно мотнул головой. На карте в гнезде пескунов было написано «Мастерская». «А что, если ключ у скелета, ну, то есть у инженера?» — поправила себя Алекса. «Ключ от склада был у него. Что, если и от мастерской у него?» Я задумался. Карманы униформы я не стал проверять, да и не было их. «Давай проверим», — пожал плечами я и материализовал перед нами скелет несчастного Виктора. Карманов на униформе и правда не оказалось, как и ключа. «Рядом с ним была еще груда тряпья», — припоминала Алекса. «Рюкзак», — согласился я, но его проверила Лена. «Давайте проверим еще раз», — упрямо возразила Алекса, поджав губы и не глядя на Лену. Та, в свою очередь, обиженно засопела. Я убрал скелет в инвентарь и достал рюкзак. Спустя 10 минут тщательного осмотра мы нашли скрытый карман в рюкзаке, где обнаружили связку ключей. Мы вернулись в комнату и подошли к запертой двери. Еще спустя минуту был найден нужный ключ. «Что ж», — проговорил я, не спеша проворачивать ключи в замке. «Топливо легко нам не досталось, и я сомневаюсь, что сейчас будет проще. Готовы?» Девушки кивнули. Алекса твердо и уверенно, Лена с небольшой заминкой. «Погнали», — сказал я и повернул ключ в замке.